5 июня представитель детского фонда ООН в Каиндер Оюн Сайкан Дедипнуров и сотрудники этого представительства посетили Чунбанский сельхозкооператив города Саривон провинции Северной Хуанхэ и помогали кооператорам в полевой работе. Они также передали им материалы помощи.